Из высокой травы, оцепеневший от ужаса, с катящимися по щекам слезами, Шимми наблюдал, как Сьюзан плюнула в лицо плохого охотника за гробами, а тот с такой силой ударил ее по лицу, что едва не убил. Шимми было бросился ей на помощь, но чей-то голос, может, его друга Артура, зазвучал в голове, предупреждая, что помочь он не поможет, зато его самого наверняка убьют. Он наблюдал, как Сьюзан садится на лошадь. Другой мужчина, не охотник за гробами, а крепыш-ранчер, которого Шимми изредка видел в приюте, пытался помочь, но Сьюзан оттолкнула его. И мужчина отступил, покраснев как помидор. «Не зли их, Сьюзан!» — думал Шимми. «О боги, не допускайте этого! Не позволяйте им и дальше избивать ее! Ой, ее бедное лицо! Из носа у нее течет кровь!» «Даю тебе последний шанс!» — прорычал Джонас. «Где они и что собираются делать?» «Иди к дьяволу», — ответила Сьюзан. «Скорее всего, там ты встретишь меня». Он криво улыбнулся, взглянул на другого охотника за гробами. «Ничего не нашел? Если они что и привезли, то взяли с собой», — ответил тот. «Оставили только диаборнскую милашку». Джонас зло рассмеялся, вскакивая на лошадь. «Поехали». Они двинулись в плохую траву, которая тут же сомкнулась за ними, словно никто не появлялся около хижины. Да только они увезли Сьюзан и увели Капи. Большой ранчер, что следовал за Сьюзан, увел мула на длинной веревке. Удостоверившись, что они не вернутся, Шимми медленно вышел на полянку у хижины, на ходу застегивая штаны. Посмотрел в ту сторону, куда уехали Роланд с друзьями, в другую, куда увели Сьюзан. Что делать? Мгновение ему хватило, чтобы понять, выбора у него нет. Тропа, которую оставили за собой Роланд, Аллан и добрый Артур Хит, Катберт так и остался для Шимми Артуром Хитом, исчезла. Плохая трава распрямилась и поглотила его. А вот это, что проложили Сьюзан и ее похитители, еще виднелось. Возможно, последовав за Сьюзан, он сможет что-то для нее сделать, помочь ей. Сначала Шимми шагал, потом пустился бегом, уже не боясь того, что охотники за гробами могут вернуться и схватить его. Чуть ли не весь день ему предстояло догонять Сьюзан.